В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 959-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В начале сегодняшней программы короткое сообщение российского информационного агентства «Новости» на тему телевещания. Центральное китайское телевидение CCTV 10 сентября открывает круглосуточное вещание на русском языке. Об этом объявил вице-президент компании Джан Чанмин. Трансляция будет вестись через спутники ChinaSat. Сигнал будет покрывать Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Европу. Общее количество зрителей канала, по предварительным оценкам, составит порядка 300 миллионов человек. Изначально по каналу будут транслироваться 14 передач, 5 информационных и 9 документальных. Открытие вещания на русском языке приурочено к проведению Года русского языка в Китае, а также отмечаемому в нынешнем году 60-летием установления российско-китайских дипломатических отношений, говорится в сообщении информагентства. Останемся в Китае. Бюллетень Всемирного DX-клуба со ссылкой на китайского DX-иста Ли Ванна сообщает о планах навещательной станции Гуанси расширить свое вещание и изменить название на радио «Голос Северного залива» – «The Voice of Bibu Bay Radio», сокращенно BBR. Тестовое вещание началось 18 августа на коротких волнах на частотах 5050 и 9820 кГц. Согласно официальному сообщению, это совместный проект и навещательной станции Гуанси и Международного радио Китая. Официальное открытие регулярного вещания ожидается в октябре текущего года. В настоящее время также устанавливаются 12 ретрансляционных станций FM-диапазона в приграничных районах, откуда планируется осуществлять прямое вещание на соседние страны. Уже подтвержден прием станции в Японии, а веб-сайт станции позволяет слушать программы в прямом эфире через интернет. Чуть позже было опубликовано и расписание вещания станции, время, как обычно, всемирное координированное. С 23.00 до часу ночи на коротких волнах и в FM-диапазоне, с часу до 10.00 только на FM и с 10 до 16.00 снова на коротких волнах и в FM-диапазоне. По языкам вещание будет распределено следующим образом. С понедельника по пятницу с 23 до часу на китайском и вьетнамском, с часу до 2 на китайском, с 2 до 3 на китайском и вьетнамском, с 3 до 8 на китайском языке, с 8 до 10 часов на английском, с 10 до 11 на кантонском диалекте китайского языка, с 11 до 11.30 на тайском, с 11.30 до 13.30 на вьетнамском, с 13.30 до 15 на китайском и с 15 до 16.00 на вьетнамском языке. По субботам и воскресеньям расписание будет несколько иное. С 23 до 2 часов на китайском языке, с 2 до 4 на китайском и вьетнамском, с 4 до 8 на китайском, с 8 до 10 на английском, с 10 до 11 на кантонском диалекте китайского языка, с 11 до 13.30 на вьетнамском, с 13.30 до 15 на китайском и с 15 до 16 на вьетнамском языке. This is Beibu Bay Radio. Наши постоянные слушатели помнят, что весной мы говорили о забастовке на международном французском радио РФИ. С 1 сентября, после полуторамесячного перерыва, на РФИ возобновилось забастовочное движение. Профсоюзные организации и сотрудники Международного французского радио продолжают оспаривать целесообразность плана сокращения кадров, проводимого новым руководством станции. На переговорах с профсоюзами 31 августа дирекция вновь отклонила предложение профорганизаций заменить увольнение уходами по собственному желанию. Самая продолжительная со времен социальных движений конца 60-х годов во Франции забастовка работников государственной радиостанции началась 12 мая и была приостановлена с 14 июля на время летних отпусков, период, когда на радио приходит работать множество внештатных сотрудников. План сокращения кадров на 22% был объявлен президентом и генеральным директором РФИ Аленом Дебузияком в январе этого года. В рамках создания холдинга, объединяющего зарубежное радио и телевещание, руководство РФИ намечает сократить 206 рабочих мест. Для этого предполагается закрыть немецкую, албанскую, польскую, сербо-хорватскую, турецкую и лаосскую редакции. Ряд других редакций, в частности русская, опасаются, что их вещание может быть сведено исключительно к интернетной версии. Вопрос о правомерности проведения сокращения кадров на государственной радиостанции РФИ будет рассмотрен 14 сентября в Парижском кассационном суде по иску профорганизаций. Об этом говорится в сообщении самой радиостанции. Мы будем следить за развитием событий. В июле бюллетень Всемирного DX-клуба сообщил о том, что вещание из Республики Конго вновь появилось на коротких волнах. О возобновлении вещания сообщил южноафриканский диексист Вашик Кореник. Он принимал программу из Браззавиля на французском языке с 17.45 до 18.15 на частоте 6115 кГц. В программе была местная музыка, а после идентификации станции 18.02 началась разговорная программа. Повторная проверка частоты часом позже не принесла никаких результатов. Станции уже не было в эфире. Финский диексист Яри Саволайнен добавляет, что он время от времени принимает сигнал радио Конго уже с января этого года. Правда, крайне нерегулярно и с искаженной модуляцией. Ну а теперь, как я и обещал в прошлой программе, давайте вернемся к некоторым интересным наблюдениям пользователей российского DX-портала за последние пару месяцев. Итак, пользователь под ником RTTY из Днепропетровской области Украина ведет прием на ICOM-723, антенна длинный провод длиной 21 метр. 26 июля он наблюдал африканские станции в диапазоне 3 МГц. На частоте 3200 кГц с 19.20 до 19.30 была принята программа Trans World Radio из Свазиленда с передачей на английском языке. 100-киловаттный передатчик расположен в Манзине. На частоте 3230 кГц с 19.10 до 19.20 принималась Family Radio, также с передачей на английском языке и также через 100-киловаттный передатчик, но уже в Мейертоне. Через этот же передающий центр в Мейертоне работает и BBC, чья передача на английском была принята в 20.15 на частоте 3255 кГц. Этот же пользователь 13 августа на частоте 3985 кГц принимал голос Исламской Республики Иран. С 17.30 до 17.40 шла передача на русском языке с ужасным качеством модуляции. Пользователь под ником Лысенер, некоторые его наблюдения мы рассматривали в прошлый раз, напомню, он из Москвы, прием ведет на Грюндик Яхбой 400 на телескопическую антенну приемника. 28 июля в 21.20 был прием Радио России через передатчик Вологодской области на средневолновой частоте 1098 кГц, а 14 августа на средневолновой частоте 774 кГц в 20.03 принята еще одна российская станция «Маяк». Передатчик находится в Воронеже, качество сигнала на уверенную тройку. Еще один средневолновый улов, теперь уже станция из Индии, произошел 1 августа на частоте 1566 кГц 22.45. Принималось всеиндийское радио с песнями индопакистанского типа и комментариями. Приему мешал свист от биения с несущей какого-то другого сигнала. И, наконец, еще один интересный средневолновый улов пользователя под ником Listener станции из Кипра, Cyprus Broadcasting Corporation, с передачей на греческом языке. Она была принята 17 августа в 20.59 на частоте 603 кГц. В начале часа сигналы точного времени, торжественная музыка и идентификация станции. Приему мешала очень сильная помеха от радио Румыния «Актуалитаты». И еще одно любопытное сообщение пользователя портала Алексея Минина из Хабаровска. Он ведет прием на Деген 1103 на активную антенну Деген 31МС. Прием интересен не столько станции, сколько частотой, если это, конечно, не опечатка. Голос Вьетнама, частота 9500 кГц. Принималась программа на русском языке с 11.30 до 11.55. Согласно расписанию, станция должна использовать частоту 9550 кГц. Как пишет Алексей, прием мешало китайское радио. Самое интересное, что на параллельной частоте 7220 кГц помеху на основной частоте также составляла станция на китайском языке. Вот лишь некоторые из наблюдений пользователей DX-портала. Посмотреть остальные и оставить записи о своих наблюдениях можно по адресу dxing.ru. И в заключение небольшое сообщение о том, как радиоприемник стал причиной травмы. Вечером 1 сентября во время постановки пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай желания» в одном из сиднейских театров актер, игравший Стэнли Ковальского, по сценарию должен был выбросить из окна радиоприемник. Он промахнулся, и приемник попал в голову актрисы Кейт Бланшетт. Удар был настолько силен, что 40-летняя исполнительница главной роли упала, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету The Daily Mail. Бланшет пыталась продолжить работу, но полученная ссадина сильно кровоточила. В результате спектакль все же был отменен. Однако агентство Associated Press сообщает, что актриса планировала вернуться на сцену уже 3 сентября. В сообщении не говорится, какой именно приемник угодил в голову актрисы, но хорошо уже то, что это не был старый связной приемник, сделанный в СССР. Так, например, использовавшийся многими советскими радиолюбителями приемник модели R250 весил под 100 килограммов. Вот и все на сегодня. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».